Глава 15. «Петр Николаевич, рад вас видеть», — улыбнулся я тестю. «Вы немного припозднились». «А мне кажется, я как раз вовремя», — сухо сказал регент. «Маша?» «Я в порядке», — улыбнулась Мальвина, держащаяся за меня. «Только платьице помялось, ну и туфли придется менять». «Там, в лесу, где-то должны быть еще трое выживших гвардейцев. Один из них серьезно ранен», — заметил я, и один из адъютантов тут же отошел в сторону. «Надеюсь, никому утро не испортили». «Какая трогательная забота», — хмыкнул Петр. «Прошу на мостик. Хватит уже торчать посреди леса в ожидании пули снайпера. Ну, одну пулю мы, предположим, переживем. Но в целом я вашу мысль поддерживаю. Пойдем, дорогая. Надо привести себя в порядок и оценить ситуацию со стороны», — сказал я, ведя жену внутрь корабля. «Таран, Шебот, в лазарет. Провериться. После доложить». «Принято», — глухо ответил Бурят. Несмотря на то, что обошлось без серьезных повреждений, помяло нас всех. Сейчас, когда адреналин боя немного стих, я обнаружил, что в костюме застряло несколько осколков. Хорошая ткань, ничего не скажешь. Надо будет поблагодарить портного, но и супругу, она же его заказывала. «Ты же понимаешь, что нас пытались убить дворцовые?» — тихо спросила Мальвина, которая тоже начала восстанавливаться, проявляя свой характер. «Да», — кивнул я. «К слову, кто отвечает за охрану дворца? Багратион?» «Нет, лично ее императорского величества тайная служба», — ответил Петр, идущий сзади. «Но к вашему любимчику тоже будет много вопросов. Такой бардак допустить, либо он ослеп, либо заигрался». «И опять вопрос с варшавским отделением», — прищурившись, кивнула Мальвина. «Кто-то должен заплатить за этот провал». «Нужно допросить выживших. Трое-четверо на поле боя точно лишь ранены», — прокомментировал я. «Выяснить, кто и откуда. Покушение на цесаревича, то есть на меня, — это прямой повод для войны». «Проблема только в том, что это граждане нашей империи», — фыркнула Мария. «Тебе бы плотнее разобраться в народах, что ее населяют. Это пшеки». «Да, доспех очень характерный», — кивнул Петр. «Вот только непонятно, откуда у них взялись деньги на вооружение в таком объеме. Но звоночек неприятный. Кажется, после бала дебютанток придется взяться за Варшаву всерьез». «Что вы к нему так привязались?» — непонимающе посмотрел я на Морозовых. «Ну, бал и бал. Ну, покажут молодых невест. Ох, дорогой, как же тебе повезло, что у тебя есть я!» Прижавшись ко мне, рассмеялась Мальвина, но на полуслове схватилась за голову, зажмурившись. «Пойдем-ка в лазарет. Нужно убрать остатки крови и наложить повязку», — решил я. «Куда идти?» «Я провожу, ваше высочество», — сказал уже знакомый секретарь Гриня, и Петр махнул рукой, отпуская нас. «Честно сказать, ваше высочество, я удивлен, что реакционеры из Польши решились на такие агрессивные действия. Жизнь в том регионе не слишком тяжела. Больше того, если сравнивать с остальными губерниями, тем же Уралом, и климат, и уровень жизни куда лучше именно в Варшаве». «Пока я не слишком разбираюсь в национальной политике, все же Российская империя — наднациональное государство, не дробящееся по народностям», — ответил я, пожав плечами, и заметил, как щека Грини едва заметно дернулась. «Не понимаю проблемы. В той же Германии, если мне не изменяет память, проживает более 100 народностей со своими диалектами. Во Франции более 20. «Россия — завоеватель», — покачал головой секретарь. «Сложись история чуть иначе, и на всей Восточной Европе правила бы Речь Посполитая. К счастью, мы этого никогда не узнаем, как не узнаем и того, что было бы в случае победы Рейха во Второй мировой. Можем только фантазировать на эту тему», — усмехнулся я, но в этот раз Гриня кивнул, вежливо улыбаясь. «При императорском дворе много дворян из Варшавы?» «Достаточно, как и с любой губернии», — ответил секретарь. «Наследники бывшего правящего рода, несколько представителей сейма». «Им разрешили сохранить свою структуру управления?» — удивленно посмотрел я на Гриню. Разве это не опасно? Как и сказал отец, элита всегда элита, — вмешалась в разговор Мальвина. С ней можно договориться, и уже она ведет народные массы и выражает их чаяния. А даже если и не выражает, за 10-20 лет можно с помощью телевидения, газеты и сети любого настроить против вчерашнего союзника или, наоборот, примирить с врагом. Запретить на местном уровне одну идеологию, закрывать глаза на проявление другой, и вот новое поколение, выросшее в своем информационном вакууме, будет уже ненавидеть то, чем восхищались и обожали их родители. «К жителям бывшей Польши это не относится», — тут же возразил Гриня. «Они никогда не забывали о великом прошлом своей страны». «И снова мы возвращаемся к вопросу, почему не разогнали к чертям Сейм», — повторил я. «Обезглавить, убрать старую аристократию, оставить только смешанные роды, в которых главенствует русская линия. Вы еще скажите, передать предприятия и земли от аристократов рабочим и крестьянам?» — усмехнулся секретарь. «И что они с ними делать будут?» — легко ответил я, не поддавшись на явную провокацию. «И заводы, и земля должны принадлежать государству, а оно уже обеспечивать всех работой и достойным уровнем жизни». «Это несколько радикально, не считаете?» — удивленно посмотрел на меня Гриня. «К тому же государству или государю?» «Государству», — жестко ответил я. «У государя, как и у князей и прочих аристократов, есть кое-что, что легко позволяет купировать все вредные вопросы». «Сила резонанса», — понимающе кивнул Гриня. «Но как же технологии? Рано или поздно появится оружие, способное сопротивляться и даже противостоять природным особенностям одаренных. Да что там? Уже появилось. Теракт в дворянском собрании тому яркое подтверждение. А сегодня четверо не самых сильных одаренных сдерживали атаки артиллерийского фрегата, находясь без брони и поддержки», — усмехнулся я. «И с каждым поколением ударников появляется все больше сил и возможностей. Мы тоже прогрессируем. Не только технологии». «Это верно», — улыбнулся секретарь. «Одаренные становятся сильнее. Жаль, не только в Российской империи. А теперь, после падения ордена Асклепия, в большинстве стран рождаемость дарников может сильно вырасти». «Ох, мужчины, вам ли о рождаемости говорить?» — поморщилась Мария. «Будто вы что-то в этом смыслите. К тому же у нас есть тунгус». С чем, а с одаренными у России в ближайшее время никаких проблем не будет. К слову, слышала, Германия собиралась создать свою зону на территории бывшей Польши. Да ей помешали. «Это все домыслы, ваше высочество», — едва заметно поморщившись, ответил Гриня. «Все, мы дошли. Я прикажу одному из офицеров встретить вас после прохождения процедуры и провести к каютам». «Благодарю», — кивнул я и, поддерживая супругу, зашел в медкабинет. В нос тут же ударил запах спирта и хлорки. В отличие от остального корабля, в этом, довольно просторном отсеке, все было белым-бело. И только красный герб ордена красовался на стене, словно икона. Все ящички и шкафчики были закреплены, а на распашных створках дополнительно стояли фиксаторы. Удивительно продумано и удобно. «Приветствую в островке спокойствия и стабильности, юноша», — сказал врач в идеально выглаженном белом халате с той же эмблемой на воротнике. «У меня аж глаз дернулся непроизвольно». «Так и будете в дверях стоять? Или все же зайдете за помощью? Судя по вашей супруге, она вам нужна». «Раз вы знаете, кто она, значит, и меня знаете», — намекнул я. «Конечно, знаю. Как не знать главного возмутителя спокойствия, начавшего хаос, в сравнении с которым смута в империи лишь мелочь. Однако в приемном покое мы общаемся без чинов и титулов. Это моя привилегия, как врача, если угодно», — развел руками мужчина. «В ответ гарантирую, что не просто помажу ранку перекисью, но обработаю все как надо и проведу операцию, если она показана». «Что ж, меня устраивает». Не раздумывая ни секунды, сказал я и, проведя Марию, помог ей устроиться на кушетке. «Немаловато помещение на 1500 экипажа?» «Кабинет главы медслужбы», — поправил меня доктор с фонариком, заглядывая в уши Мальвине. «На каждой палубе есть санчасть. Три хирургических отделения в безопасных зонах, лазарет рядом с казармами. В общем, хватает». «Странно, голубушка. Вы меня слышите?» «Они должны, стенки порваны. Контузия серьезная, но крови почти нет. У вас повышенная сворачиваемость?» «Зашить сможете?» — уточнил я. «Ну что вы, молодой человек, такие травмы не зашивают, а заклеивают. Ткани слишком тонкие. Им нужно только дать опору для восстановления», — по-доброму улыбнувшись, сказал врач. В принципе, он вызывал доверие, но я прекрасно помнил главврача Пироговской крепости клиники, а потому усилил видение аур и конструктов, чтобы проконтролировать операцию. К счастью, доктор и в самом деле не хотел ничего плохого, лишь аккуратно расправив разорванные куски ткани и скрепив их медицинским клеем. «Ну, вот и готово». «Спасибо, доктор», — сказала Мария, чуть поморщившись. «Щиплет — это нормально?» «Абсолютно. Я промыл рану и обеззаразил, так что это не помешает регенерации, а вот чересчур быстрая сворачиваемость крови может привести к тромбозу и другим осложнениям», — прокомментировал врач. «Если вы принимали соответствующие препараты, лучше ими не злоупотреблять». «Нет, это естественный процесс», — прервал я доктора, уже потянувшегося за таблетками. «Думаю, ее кровообращение вскоре восстановится». «Думаете?» — чуть поднял бровь врач. «Очень интересно. А эти ваши мысли как-то связаны с неестественным отблеском в глазах? Я нисколько не осуждаю применение боевых усилителей и препаратов, особенно в столь экстремальных обстоятельствах. Однако злоупотребление ими может крайне негативно сказаться в зрелом возрасте, а до старости вы можете и вовсе...» «Что вы сделали?» «О чем вы?» — улыбнулся я, вернув себе обычное зрение. Врача чуть не передернуло от такой перемены. «Мутации тоже могут быть опасны, очень опасны, особенно если они будут искусственно реплицироваться у следующих поколений», — нахмурившись, сказал доктор. «Молодой человек, позвольте несколько слов наедине». «Вряд ли вы можете сказать что-то, что сильно повлияет на наши с супругой отношения», — улыбнувшись, сказал я. «А уж о государственных и вообще тайных она, пожалуй, знает даже больше меня». «Это не... хорошо», — мужчина нахмурился, собираясь с мыслями. «Молодой человек, ваше высочество, вы же слышали речь главврача Никодима Костева? Ту его часть, которая могла многим показаться истеричной и чересчур эмоциональной». «Ее весь мир слышал», — кивнул я. «Боюсь, вам не понравятся мои слова, но это правда», — сухо сказал врач. «Если вы хотите что-то сказать, то говорите прямо. Одной этой фразой вы ничего не объясняете», — сказал я, чуть усмехнувшись. «В таком случае вам придется принять мои слова о том, что рост количества одаренных, особенно сильных одаренных, очень опасен. Даже существование одного великого князя Морозова нарушает естественный ход вещей. Он буквально меняет реальность под себя, ломая наш мир», — сказал доктор, явно сдерживаясь. «Если у вас ярко выраженная мутация, увеличивающая склонность к использованию резонанса, это может пагубно сказаться не только на вас, но и на ваших детях, на всем мире. Не беспокойтесь, никаких дополнительных мутаций, мое тело в полном порядке», — серьезно ответил я. «Кроме того, и усилители мне не нужны». «Признание наличия проблем — уже половина их решения», — прокомментировал доктор. «Если вы позволите провести тесты...» «Нет, не позволю», — жестко пресек я все дальнейшие попытки врача. «Или вы, как ваши собратья по ордену, стремитесь проводить живодерские опыты?» «Да при чем тут это?» — возмутился доктор, отодвинувшись вместе с креслом, закрепленным на рельсах, но быстро взял себя в руки. «Прошу прощения», — наговорил лишнего. «Если у вас нет других жалоб, мы закончили». «Постойте, доктор. Раз уж вы первым подняли эту тему, я хочу обсудить ее подробнее». Подняв ладонь, остановил я врача. «Вы с отчаянной убежденностью говорите, что одаренные нарушают баланс. Что это, вера в догматы вашего ордена или что-то большее? Может, у вас есть какие-то доказательства? Если вам мало влияния диссонансных зон на природу... Вспомните появление жутких тварей во время открытия врат», — покачав головой, проговорил врач. Теракт в Петрограде — самый яркий пример, почему применение резонанса должно быть, если не запрещено, то максимально ограничено. А сейчас оно лишь растет, все больше внедряясь в нашу жизнь, вместе с измененными металлами, вывозимыми из граничащих зоны рудников и африканскими алмазами, наводнившими мир. «Прогресс может быть чудовищным, тут ничего не поделать», — пожал я плечами. «Загрязнение окружающей среды от заводов ядохимикатов и удобрений влияет на природу ничуть не меньше, а то и больше, чем резонансные технологии. А недооценивать их полезность не выйдет даже у вас. И я сейчас говорю не про летающие боевые суда класса линкор. Я говорю об автомобилях на резонансном двигателе, которые обслуживают абсолютное большинство магазинов, заводов, фабрик, фермерских хозяйств. И все это без использования топлива. Посчитайте, сколько будет выбросов в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания». «Вы бы еще вспомнили паровые машины», — улыбнулся мне словно маленькому доктор. «Есть же передовое производство. Электромобили, в конце концов. Они питаются обычным электричеством, вырабатываемым с помощью гидроэлектростанций. Их вполне хватит для того, чтобы снабжать энергией большую часть человечества и при этом не угрожать ему уничтожением из-за распространения резонанса». «Что-то мне эта дискуссия напоминает. Не могу только вспомнить, что», — хмыкнул я. «Но, надеюсь, вы не будете спорить, что распространение так называемых экологичных автомобилей будет связано в первую очередь с добычей неимоверного количества природных ресурсов для тех же батарей. А заменить резонансные электростанции просто нечем. Разве что угольными или газовыми. Но это, как я уже говорил, для природы может оказаться куда плачевней. Любой прорыв в параллельный план будет катастрофичней выбросов даже от тысячи угольных станций», — не согласился со мной врач. «Возможно, я выступаю адвокатом дьявола, но миссия Ордена по ограничению распространения одаренных и их воздействия на мир важнее всего. Вы скажете так же, если вдруг ваши дети окажутся одаренными?» — уточнил я, заставив врача нахмуриться. — А если вдруг ваш сын или дочь влюбится в одного из нас? — Это крайне маловероятно, — отстранившись, произнес мужчина. — Да? А если я скажу, что вы сам одаренный, просто неинициированный, и воздействуете на мир, даже не осознавая этого? Я вновь нагнал прану в глаза, заставив их чуть светиться. — К слову, у вас был неплохой потенциал. На твердую десятку. «Если вы так шутите, то совершенно не смешно. Я проходил профилактические ежегодные осмотры, и никакого воздействия резонанса во мне обнаружено не было», — поджав губы, ответил врач. «Я не мутант». «Ах, вот как мы заговорили. Не мутант. А потом одаренные нелюди. А раз нелюди, то и обычные права на них не распространяются. И убивать их можно, и стерилизовать, и опыты проводить. Да, доктор?» Чуть прищурившись, посмотрел я на собеседника. «Вы можете сколько угодно убеждать себя в том, что вы хороший, но правду это не изменит. И, к слову, я не шутил. Если я мутант, то вы тоже. Правда, слабый, не контролирующий свои силы и не использующий их. Всего доброго». «И вам», — нахмурившись, ответил врач, проводив нас взглядом. Поддерживая под руку Мальвину, которая постепенно начала приходить в себя, я вышел в коридор. Нас и в самом деле ждал один из ординарцев, проводивший нас по довольно широким для корабля проходам к офицерским каютам, одну из которых подготовили специально для нас. Судя по креплениям для брони, она предназначалась для одаренных. «Это правда то, что ты сказал тому доктору?» — спросила Мальвина, когда я усадил ее на койку. «Ну, про то, что он такой же одаренный, как мы. Только мы талантливее, моложе и более целеустремленные». «Как ты верно подметила. Мы другие, но он тоже мог быть или даже был дарником. Хотя без инициации и камня все это лишь домыслы в пользу бедных. Толку от них нет», — ответил я, присаживаясь рядом с супругой. «Тебе нужно отдохнуть. Я восстановлю нормальное кровообращение и усилю регенерацию тканей. Может быть, неприятно, но ничего катастрофического». «Ладно, только я по-прежнему плохо слышу», — нахмурившись, ответила Мальвина. Когда я положил пальцы ей на голову и начал править потоки энергии, она неприязненно поморщилась. «Думаю, тебе стоит поспать. Это пойдет на пользу организму». — сказал я, активируя соответствующие области мозга девушки. «Как закончатся допросы и будет какая-то информация, я тебя разбужу, а пока отдыхай». «Хорошо», — зевнув, ответила Мальвина и закрыла глаза. Приглушив свет, я проконтролировал, что у супруги все хорошо, и вышел наружу. «Чего желаете, ваше высочество?» — спросил караульный. «На мостик, пожалуйста», — коротко ответил я, и мужчина без лишних слов повел меня по кораблю. Надо отметить, что убранство линкора, хоть и было куда богаче моего фрегата, материалы отделки, люстры и прочее, но коридоры оказались не сильно шире. Разве что ближе к мостику, прячущемуся вместе с реакторным отсеком в самом центре корабля, стало чуть просторней. Но разминуться двум людям в резонансной броне было все равно проблематично. Совсем другое дело мостик. Даже сейчас на Земле все экраны работали в штатном режиме, и, зайдя в помещение, я на несколько секунд потерялся, не видя людей. Все казалось проще простого. На спинках кресел персонала тоже были установлены дисплеи, так чтобы капитан мог видеть сквозь них. «Ваше высочество, добро пожаловать на мостик», — шагнул мне навстречу неизвестный офицер. «Прошу прощения, но во время боевого дежурства я не могу позволить вам вмешиваться в управление кораблем». «Вот как?» Я чуть поднял бровь, и мужчина непроизвольно вытянулся и поджал губы. «Расслабьтесь, вмешиваться я даже не собирался. У меня для этого свой фрегат есть. Где Петр Николаевич?» «Его сиятельство сейчас находится в карцере, там проходит допрос пленных», — взглянув на планшет, ответил ординарец. «Ясно. Можете меня с ним связать?» — уточнил я. «Одну секунду», — кивнул собеседник, взявшись за рацию. «Карцер, ответьте мостику, прием». «Так точно. Его высочество». «Есть». «Ваше высочество, вы можете дождаться результатов расследования в предоставленной каюте или пройти в карцер». «Предпочту второй вариант», — кивнул я и развернулся к сопровождавшему меня караульному. «Знаете, где он находится?» «Ведите». «Сюда, ваше высочество, нужно спуститься на три палубы», — сказал сопровождающий, «стоило нам выйти из охраняемой зоны». В стене открылась небольшая дверца, ведущая в освещенную полутораметровую трубу с гладкими стенами. «А где лифт?» — удивленно спросил я, понимая, что чего-то не схватываю. «Прошу прощения», — на мгновение замялся провожатый, — «вы же умеете пользоваться конструктами для десантирования. Это лифт для командного состава, а там все одаренные 10-го ранга». «А, понял. Значит, на три палубы», — уточнил я и, создав щит, шагнул в пустоту. Возле выхода нашелся указатель 1ПМ, вероятно, обозначающий первую палубу, мостик. «Значит, мне к 4П». Щит сменился на пресс, и я плавно опустился к нужному проходу, где меня встретили двое охранников с автоматами. «Его сиятельство здесь?» «Да, в смысле здесь. В смысле, так точно!» Не сразу узнав меня, вытянулись по струнке охранники. Я же шагнул вперед, освобождая место для провожатого. Надо отметить, что у него такой плавности добиться не получилось. Мужчина буквально рухнул в подставленный пресс, но то, что мог поддерживать его полутораметровый размер, уже говорило о немалом мастерстве. Схватившись руками за края дыры, он убрал пресс, одновременно вытянув себя наружу. «Прошу за мной», — приведя себя в порядок, — сказал провожатый. Но пока мы шли, у меня зародилось очень неприятное чувство. Не опасности, а какой-то тоски. Замерев, чтобы сосредоточиться, я активировал третий глаз, пытаясь понять, что это за чувство и с какого направления оно меня ждет. «Ваше высочество?» — обратился провожатый, но я остановил его, подняв руку. «Довольно далеко, метрах в 100, чуть выше, и...» Я повернулся туда, откуда чувствовал напряжение, и максимально усилил видение с помощью праны. В первое мгновение я чуть не ослеп. Столько разных аур встало у меня на пути. Но все они были совершенно чужими и лишними. Все, кроме одной. Давно знакомой, даже родной. Мальвина лежала на кушетке, но в выделенной каюте был кто-то еще. Он поднял руку. «Ближайший лифт!» — рявкнул я. «Тот же, с которого мы спустились», — ответил провожатый. «Далеко». Я не стал раздумывать. Сферу на левую руку активировать пробойник на максимум. «Лом». Конструкт со скрежетом пробил решетчатый пол сразу трех палуб, крест-накрест высвобождая пространство. А следом я метнул с себя, подставив сферу и вскрывая ослабленные перекрытия. По сторонам слышался мат и, кажется, предупреждающие окрики, но мне было все равно. Влетев на нужную палубу, я вновь метнул себя прессом, пролетев с нечеловеческой скоростью весь путь до каюты. У двери было пусто. А ведь тут должен был караулить второй охранник. Плевать. Рывком открыв створку, я влетел в каюту и отшвырнул от девушки замершего над ней мужчину. В шее девушки остался шприц, наполовину введенный жидкостью, но враг, одетый в стандартный флотский мундир обера, уже вскинул пистолет и кортик, бросившись вперед. Конструкты в столь узком пространстве просто рассыпались от его проводящего оружия, но его пули застревали в моей наборной броне из сфер. Я же, подпустив его почти вплотную, ударил ядром, снеся половину плеча. Не убил, но смертельно ранил. «Даже не надейся. Ты будешь жить, пока не ответишь на все вопросы», — сказал я, подскочив и заблокировав ему руку с кинжалом. «Смерть тиранам!» — прохрипел мужчина с явным акцентом и, вывернув руку, выстрелил себе в висок.